Пророк Амос говорит соотечественникам: «Вы носили скинию, суккот, палатку, кущу, молохову и звезду Бога, Элохим, вашего Ремфана, греческое Райфан, еврейское Кейван, изображение, которое вы сделали для себя. В Новом Завете вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им». Ремфан, или в еврейском тексте Киван, это Сатурн, вавилонское наименование этой планеты и ее бога Кайман, Авест – Кеван. В переводе Библии александрийскими евреями на греческий Септуагинта название этого бога Ремфан дано совершенно верно, как тождественное ассирийскому богу Риммону, или, что то же самое, Хаддат Риммону, которому евреи поклонялись в долине Мегиддонской. Ежегодную смерть Хадду Риммона оплакивали так же, как и смерть аргиастических богов Адониса и Вакха, богов плодоносящей земли. Хадду, согласно Шифману, Ветхий Завет и его мир, то же, что и Балу, Ваал, то же, что и Яхве, там же. Таким образом, пророк пеняет соотечественникам за их поклонение Яхве Сатурну. Переводчик в комментарии к дамасскому документу пишет, что слово «киван» – «подножия» в действительности является названием древнего божества Кайван или Кеван – Сатурн. Имя это названо в цитируемом здесь тексте, где перечислены несколько языческих божеств, которым поклонялись в древности в Израиле и в Иудее. Их имена, впоследствии воспринимавшиеся как «непонятые», стали читаться как название предметов, схожие по орфографии. Дамасский документ. Этим объясняется ненависть позднейших назареев к ортодоксальным евреям, последователям экзотерического, в противоположность эзотерического, тайного Моисеева закона, которых они всегда высмеивали за поклонение Иурбо Адунаю или Господу Вакху. Проходя под маской Адони Иахох, подлинный текст Исаии, Иахох и Господь Саваоф, Баал Адонис или Вакх, которым поклонялись в рощах и публичных садах или мистериях, наконец превратился под полирующей рукой Ездры в Адоная Масоры, в единого и верховного Бога христиан. Примечание: масорецкая еврейская версия Ветхого Завета. А.В. «Ты не должен поклоняться солнцу, которое называется Адунай», гласит Кодекс Назареев, чье имя есть также Кадуш и Эл-Эл. Этот Адунай выберет для себя народ и соберет его в толпы, то есть поклонение ему будет экзотерическим. Иерусалим станет убежищем и городом недоносков, которые будут совершенствовать себя, обрезать мечом и будут обожать Адуная. Старейшие назареи, потомки Назаров Священного Писания, последним выдающимся водителем которых был Иоанн Креститель, хотя и не считались очень правоверными у писцов и фарисеев Иерусалима, все же уважались, и никто им не досаждал. Даже Ирод, аллегорический образ Евангелия, на самом деле Александр Яннай, А.В., боялся масс, так как те считали Иоанна пророком. Матфей 14.5. Но последователи Иисуса, очевидно, принадлежали к секте, которая стала еще более раздражающим шипом у них в боку. Это выглядело как одна ересь внутри другой, ибо в то время как назары старины, сыны пророков, слова в кавычках, были халдейскими каббалистами, адепты новой, держащейся особо секты с самого начала показали себя реформаторами, инноваторами. Найденное некоторыми критиками сходство ритуалов и обычаев ранних христиан и ессеев можно объяснить без малейшего затруднения. Ессеи, как мы только что отметили, были новообращенными буддийских миссионеров, которые со времен царя Ашоки, усердного пропагандиста, наводнили Египет, Грецию и даже Иудею в одно время. И хотя очевидно, что ессеям принадлежит честь иметь назаретского реформатора Иисуса в качестве своего ученика, Все же последний, как оказалось, разошелся со своими прежними учителями по нескольким вопросам формального ритуала. Примечание. Первое. О тождестве буддийской и христианской, или, как сегодня мы знаем, постъессейской и посткумранской обрядности, смотри наши примечания на странице 304. 2. В пятом большом наскальном эдикте Ашоки около 240 года до н.э. в связи с учреждением системы новых государственных чиновников Дхарма Махаматров, носителей великого закона Будды Аве, император предписывает: они назначены для распространения основ Дхармы среди йонов, санскрит Яванас, камбоджийцев и других западных народов, народов западных областей. Яванами, ионийцами в Индии назывались греки. Указы Ашоки были найдены на множестве языков, в том числе на греческом и арамейском языках. Эдикт из Кандагара и другие арамейские надписи Ашоки. Там же страница 216-217. Сама западная территория империи Маурьев или Морьев, откуда происходила Ашока, тогда включала современный Афганистан и должна была соотноситься с Ираном и Палестиной. А.В.